А глядеть, хвалится она слушателям в очередном доме, где дает гастроли. В хате у себя не сижу, где меня смерть не поймает. Таких людей, как Параня, теперь нету. И, конечно, уже никогда не будет. Маленькая, быстрая, крикливая, с высоким сильным голосом, запросто 5 баб перекричит. Здорово она выпивала всю жизнь самогонку и другое магазинное. Но так и не спилась на зло недоброжелателям и скептикам. Страшно работящая и без стеснения ворующая у государства. А что еще делать? Мать-героиня? У Парани 7 детей. И неплохих детей, между прочим. Все с образованием по способностям, уже семейные, со своими понятиями, хоть и без Параниных талантов. А таланты такие. Позвали уже пенсионерку Параню на ферму доить коров. Кадровый кризис припер. Параня с группы себе забирала 40 литров, потом продавала по дворам. А государство сдавало бетон. Никому, мало, не обидно. Или привезли ночью на ферму машину бурака. Утром глянули, и следа нет. Все Параня к себе во двор перетянула. Один раз средь бела дня на тачку зеленки везла. Милиционер встретился. «Куда из фермы тянешь?» «А Параня не теряется. На, забирай». Тачку перевернула и пошла, как ни в чем не бывало, гордо. Милиционер почесал-почесал затылок и тоже пошел, потому как здоровье-то дороже. Параня, когда сына женила, известным случаем прославилась. Свадьбы в разгаре, а она волочет на себе вяхерь с зеленкой. Скотину-то надо кормить, она же ревет. Скотина, она ж не понимает, свадьбы или еще что, ей подавай положенное. Параня из-под вяхеря почти не видно, в 3 погибели согнулась и тянет. А гость с невестиной стороны возмутился. «Шо ж мы, мужики, стоим, а женщина надрывается?» Параня на эти речи и говорит ему: «На сваток, возьми». Мужчина, а крепкий он в теле, схватил вяхерь, стал поднимать и упал. Его потом ветками родня обмахивала. Человеку плохо стало. Сердцем, что ли? А Параня этих вяхерей по 12 штук за день вытягивай. Ну, нету, в общем, таких людей уже. А почему нету? У Парани на это такая теория. Курица, что в инкубаторе выросла, от нее и лапша дохлятиной воняет. И яйцо не весь какое. Курица должна по воле, по траве бегать. И чтоб петух ее золотошпорой топтал, тогда толк будет. А люди нынче по городам засели, потому и немощные, бледные, как инкубаторский продукт. А деревни или хутор Грушовый, откуда родом Параня, в упадке. Кто уехал, кто сдох, а прибавки-то нету. Заросло все бурьяном, и ни людей, ни силы. А прошлую жизнь советскую Параня так вспоминает. И все-все накрылось, все богатство прахом. Думали, что на Луну, как Терешкова, на пенсии полетим, а мы с Луны брякнулись.